Каждое целое число — его друг. Харди и Рамануджан. Выдающийся индийский математик Сриниваса Айенгор Рамануджан, годы жизни 1887-1920, был открыт Харди, кембриджским профессором математики, всю свою жизнь посвятившим науке. Свое кредо он изложил в книге «Апология математика», вышедшей в 1940 году. Юноша Рамануджан жил с родителями в маленьком индийском городке. Однажды ему в руки попался английский учебник математики. Мальчик увлекся и начал изучать одну за другой самые разные области этой науки, записывая свои размышления в школьные тетради. Тетради эти он разослал нескольким британским математикам, но только Харди обратил на них внимание и понял, что столкнулся с неграмотным гением. Он оплатил из собственного кармана Рамануджану дорогу в Кембридж, а там стал его наставником и другом. Позже Харди писал, что оценивает свой вклад в работы весьма скромно, во всяком случае куда скромнее, чем вклад Рамануджана. Однако высочайших похвал заслуживает уже то, что он сумел одновременно найти общий язык как с Рамануджаном, так и с Литвулдом, своим знаменитым кембриджским коллегой. Рамануджана приняли и в стипендиаты Кембриджа, и в Королевское общество. Но в Англии он чувствовал себя глубоко несчастным. Брамин по рождению и по убеждениям, он придерживался строгой диеты и отказывался от английской пищи, однако купить привычные, традиционные индийские продукты нигде не мог. В прохладных помещениях Тринити-колледжа Рамануджан согревался, только сидя у угольной печи. Он постоянно мерз и простужался. Вскоре у него развился туберкулез, математик часто попадал в больницы. В 1919 году Рамануджан вернулся в Индию. На родине ему стало не легче. Гениальный индийский математик умер в 1920 году, ему было всего 32 года. Известна история о том, как Харди пришел навестить Рамануджана в лондонской больнице. Здесь она приводится в пересказе Чарльза Перси Сноу, который хорошо знал Харди. Харди приехал в Путни, как было у него заведено, на такси, и пошел в комнату, где лежал Рамануджан. Харди всегда было трудно начать разговор, и он произнес первое, что пришло ему в голову. «Номером моего такси было 1729, по-моему, довольно непримечательное число». Рамануджан тут же воскликнул. «Нет, Харди, нет, вы не правы, ведь это наименьшее число, которое можно двумя разными способами представить в виде суммы двух кубов». Так тот диалог записал сам Харди. Наверняка он ничего не сочинил. Харди был честнейшим из людей, и, кроме того, никто просто не смог бы подобное выдумать. Такая феноменальная способность к вычислениям, похоже, у лучших математиков не редкость. Вот другой пример. Кто-то попросил у Александра Кейга Эйткина, профессора Эдинбургского университета, поделить 4 на 47. Через 4 секунды он стал произносить по цифре в 3 четверти секунды. 0 8 5 1 0 6 3 8 2 9 7 8 4 2 3 4 0 4 2 5 5 3 1 9 1 4. Он остановился, минуту пообсуждал задачу и продолжил. 1 9 1 4 8 9. Пятисекундная пауза. 3 6 1 7 0 2 1 2 7 6 5 9 5 7 4 4 6 8. Тут заканчивается период, следующий снова начнется с 0 85. Итак, если тут 46 знаков, то я прав. Многим из нас этот человек покажется инопланетянином, особенно после такого заключительного комментария.